Изгнание торгующих из храма. Евангелие от Луки, глава 19, стих 45 по 46. Пришли в Иерусалим. Иисус Христос пошел в храм. Там опять был беспорядок. Опять завели торговлю и размен денег. Иисус Христос выгнал из храма всех продающих и покупающих, опрокинул столы у разменивавших деньги и скамьи у продающих голубей. Он говорил: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех языков, а вы сделали его вертепом разбойников». В храме люди должны молиться, а у вас в храме шум и грязь. Вы в храме шумите и ссоритесь. Припомните главу 19. «Как ты смеешь так распоряжаться? Кто позволил тебе это?» — приставали к Иисусу Христу старейшины. Иисус Христос сказал им: «Сначала вы мне ответьте. Крещение Иоаннова с небес было или от человека? Бог велел Иоанну крестить людей, или Иоанн это выдумал от себя?» Подумали старейшины и сказали: «Не знаем». Если бы они сказали, что Иоанн послан от Бога, то Христос сказал бы им: «Зачем вы не слушали его и не крестились?» Сказать, что Иоанн не был послан Богом, тоже нельзя. Народ рассердится, потому что считает Иоанна пророком Божиим. И я не скажу вам, какой властью это делаю, — отвечал Иисус Христос. Так ничего и не могли сделать Иисусу Христу иудейские старейшины. А народ толпился около него и слушал, что он говорил. Даже пришедшие из дальних земель греки хотели поближе видеть и слышать Иисуса Христа. И просили апостола Филиппа: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иисус Христос, радуясь тому, что и язычники веруют в Него, и жалея о том, что между иудеями много неверующих, молился Отцу Небесному: «Отче, прославь имя Твое! Отец, покажи славу Свою, чтобы все видели, что Я послан Тобою». И что же? Вдруг с неба раздался страшный голос: «И прославил, и еще прославлю». Все слышали этот голос. Одни говорили: «Это гром», другие: «Ангел разговаривает с ним». И до самого вечера Иисус Христос учил, что если кто хочет спастись, должен веровать в Него. Вечером же опять ушел из Иерусалима.